Янтарная волна. Убийство в Мюнхене. Пропавший архив. Новый след янтарной комнаты. В янтарный музей города Рыбниц-Дамгартен, что на севере ГДР, поступило несколько писем без подписи и обратного адреса. Их автор, гражданин ГДР, сообщал, что ему якобы известно местонахождение знаменитой янтарной комнаты, след которой потерялся в 1945 году, когда нацисты в панике вывозили награбленное в СССР имущество. С. Зюбанов, Собкор правды, Берлин. Обращаюсь к вам вторично. В 1957-1959 годах мы в составе 4 человек по разрешению предгорисполкома товарища Харькова производили раскопки по поиску секретного бункера с янтарной комнатой, упрятанной фашистами в 1945 году. В 1959 году нами был раскопан забетонированный вход в бункер. Предстояла работа по вскрытию его. Но случилась беда. Утром на месте раскопки произошел обвал. Огромные глыбы стен от разрушенного здания сползли в бункер. Вручную мы ничего не смогли сделать. Обратились за помощью к товарищу Харькову, который прибыл на место, посмотрел, после чего потребовал свидетельства на разрешение работы поисков, на наших глазах порвал его, сказав: «Больше, чтобы я вас здесь не видел, вас всех могло завалить, а меня бы посадили». «Но как же так? Мы так были близки к успеху! Вот же янтарный бункер!» Из письма Н. Ква в газету «Калининградская правда». Янтарная комната — одна из замечательнейших загадок XX века. Следы ее то и дело появляются то в одной, то в другой стране Европы, то у нас в СССР. Раскрытием этой тайны занимались экспедиции под руководством профессора Брюсова, затем комиссия Стриганова, Королевского и третья — Стороженко, некоторые организации в СССР и за рубежом, и множество энтузиастов, среди которых оказался наиболее упорным, работающий над раскрытием этой и других загадок, касающихся расхищения фашистами российских, украинских, белорусских, литовских и латышских ценностей, житель Западной Германии Георг Штайн. Как вы, наверное, обратили внимание, в последние годы после некоторого затишья вновь поднялась янтарная волна. Людей, вовлеченных в поиск, становится все больше. В Калининграде тоже создана группа «Поиск», которая ищет культурные и исторические сокровища, исчезнувшие в минувшую войну. Ведь именно через Восточную Пруссию, Кёнигсберг, переправлялась в Германию большая часть ценностей, вывозимых нацистами из СССР. Мы бы хотели попытаться установить контакт с известным в Европе поисковиком Георгием Штайном. Не можете ли вы, уважаемый посол, помочь получить нам его адрес? Из письма в Советское посольство ФРГ. Я Георг Штайн. Родился в 1924 году в доме моих родителей в Кёнигсберге на Кёнигсвег 11. Мой отец, Роберт Штайн, был крупным ученым и общественным деятелем Восточной Пруссии, вице-президентом Торгово-промышленной палаты, в последнее время научным сотрудником в управлении музеев. В армии я с 1942 года. Служил в пехоте, был на Восточном фронте, воевал на Курской дуге и Восточной Пруссии в передовом отряде «Герцог» 52-го армейского корпуса. В плен к русским попал в марте 1945 года в Хайлигенбальском котле. О янтаре и янтарной комнате впервые услышал от своей сестры Доротеи Луизы, которая работала ассистенткой у профессора Циземара и доктора Роде, а сам своими глазами увидел янтарные ценности морозным утром 28 января 1945 года, когда нами на дороге от Тыренберга в Гермау была обнаружена колонна грузовиков, водители которых разбежались. Нашим батальоном командовал обер-лейтенант граф Унгерн Штернберг. Он приказал эти грузовики отправить в ближайший населенный пункт. Как мне удалось узнать, этот груз следовал в рыбный порт Нойкурен, чтобы оттуда быть отправленным в город Засниц, остров Рюген. На запрос командованию морской части в Кёнигсберге, который я сделал лично по указанию командира батальона, что делать с грузом, мне сказали, что никто ничего о нем не знает. После этого ящики нами были вскрыты, и мы установили, что в них были самые ценные предметы из янтаря и янтарные панели из-под Ленинграда. Что со всем этим делать? Надо бы закопать в землю, но мороз до 20 градусов. И было принято решение эти 80 ящиков из 6 грузовиков спрятать в подвале под старой кирхой. Так в мою жизнь вошло это понятие «янтарная комната» из архива Г. Штайна. Таинственная смерть. Погиб известный искатель исторических ценностей, похищенных нацистами в СССР и вывезенных в Германию, садовник Иштеле Георг Штайн. Более 20 лет этот человек, большой друг нашей страны, пытался разгадать тайну янтарной комнаты. Его труп с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в 40 километрах от Мюнхена в развалинах старого замка. Говорят, что незадолго до своей смерти он позвонил в еженедельник Die Zeit и сообщил Марион Дёнхоф, совладелице и редактору этого издания, которая помогала Штайну в его поисках: «Я разгадал тайну века. На днях я приеду к вам, и мы все обсудим». Так это или нет? Но Die Zeit пока не комментировал случившееся. Известно лишь одно. Тайна янтарной комнаты, которую, возможно, Георг Штайн разгадал, ушла вместе с ним. Обширный архив Георга Штайна исчез. Из газетной заметки.